Глава 18. Перчатка. Сериалы «Зло». Я понял, почему Валера так спешил посмотреть серию. Ведь там, если чуть-чуть пропустить, уже все, теряется сюжетная линия. Но в какой-то момент Лора настояла на том, чтобы я заканчивал с этим разжижающим мозг телевизором и шел ставить печати. В итоге я установил только одну. Приземлился я поздним вечером. Москва, как всегда, встретила яркими огнями, шумом и вечно спешащими людьми. Тут никому нет до меня дела. Кто я? Откуда? Это в Широкого я известный парень, который на слуху у каждого, а в столице я один из многих знаменитостей средней величины. И да, парочка подвигов еще не делают меня таким уж популярным, скажем, как те же Екатерина Романова или Есенин. Спустившись с трапа, я издалека увидел здоровяка на пару голов выше остальных. «Мишеня!» — радостно прогремел Валера, пугая людей вокруг. Парочка жандармов даже шарахнулась в сторону. «Как же я рад тебя видеть!» «Признаюсь, я тоже», — улыбнулся я в ответ, и мы хлопнули друг друга по рукам. «Обжился уже? Как там деревенька? Михайловка-сити?» «Вполне живет и процветает. Еще немного, и можно расширять и делать из нее поселок. Там и церквушка скоро будет построена». «Познакомься хоть с братом, а то так и не видел его». «Обязательно». Мы пошли к машине, и каково же было мое удивление, когда впереди показался спорткар, и вокруг него фотографировались красивые девушки. Конечно, крутые тачки привлекают внимание, и желание Валеры покрасоваться мне вполне понятно. «Смотри», — подмигнул он и достал пульт дистанционного зажигания. Он нажал кнопку, мотор взревел, напугав нескольких девушек. Те взвизгнули и отпрыгнули от машины. «Ха, дамы! Ну, если вы хотите фотографироваться, то сперва спрашивайте разрешение», — властно сказал Валера, подходя к машине. Увидев здоровенного дядьку, они, конечно, испугались еще сильнее. «Простите», — пискнули девушки, опустив глаза в землю. «Дамы, мы бы дали вам немного времени закончить фотосессию», — сказал я, закидывая свои скудные пожитки в багажник. «Но, простите, мы спешим». Девушки раскланялись и убежали. Все же Валера выглядел грозно, даже при том, что он надел спортивный костюм. Мы запрыгнули в машину и поехали в особняк. У шлагбаума нас встретили гвардейцы. Выглядели они слегка уставшими, но довольными. «А чьи-то они такие помятые?» — прищурился я, когда мы проехали КПП. «Так мы с ними тренируемся», — загадочно сказал Валера. «Просто я увеличил количество спаррингов, но, поверь, их навыки очень быстро растут». «Боюсь даже спросить, что ты такое делаешь». На это он только сделал вид, что сосредоточен на вождении. У входа нас ждали другие гвардейцы. Должен заметить, что каждый выглядел слегка потрёпанно. Но их стало больше. Видимо, набор в рот продолжался. Надо будет спросить у Трофима, сколько у нас личного состава. А то, глядишь, мы и повоевать с кем-то сможем нормально. За ними я увидел довольных Емелю и остальных конюхов. Не поленились, приехали встречать меня на пегасах. Эти создания, конечно, красивые. Несмотря на то, что время позднее, все пришли. Даже парочка деревенских. Около получаса мы со всеми здоровались. Я узнал, кто тут местный начальник охраны, как дела у лошадей и какие заказы приходят. Как Валера хотел организовать военные сборы на неделю и прочие местные новости. И когда все разошлись, мы прошли в дом. «Так, Эль, ну ты где?» — прогремел во все горло мой заместитель, проходя в гостиную. Сначала я услышал быстрое шлепание, а потом в комнату важно зашел Эль Зарнатан, гусь-вампир. Тот самый последний выживший родственник Чала Конерука Сиреневого. Судя по рассказам, он был путешественником. И одет гусь был в маленький пиджак с высоким воротником и в шляпе. Кто инициатор этого забавного наряда, оставалось гадать, так как и Валера, и конюхи вполне могли предложить подобное. Но также не стоит забывать, что это брат Валеры, а значит, он и сам мог такое напялить. «Доброго вечера», — невозмутимо произнес Эль. «Мне уже рассказали про вас. бесконечное вместилище. Интересно, даже у Валеры были пределы. Ты их видел? Обиженно спросил мой заместитель. Ну, прости, кивнул гость и уселся в кресло. Я же постарался быстро сменить тему и перейти к более важным вопросам, но сначала... Так, Валер, а скажи-ка мне, как так получилось, что ты будешь свидетелем у фанероложения? А чё не так? Пожал он плечами. Он предложил, я согласился. Узнал от парней, что это почетное место на свадьбе. Но и заодно узнал детали церемонии. «В смысле, что не так?» — опешил я. «Фанеров! Вы же виделись буквально несколько минут. Как?» «Он хорошо шарит за сериал, который я смотрю. Потом попросил проконсультировать в вопросах ухаживания за девушками. Ну и слово за слово. Мы начали общаться. Он мне подсказал, например, как эффективнее организовать быт, чтобы меньше тратить своих сил». «Так Надя и так за тебя все делает». «А теперь еще и деревенские», — улыбнулся он. Я же посмотрел на гуся. Тот развел крыльями, мол, ну а что я сделаю? «Так, а то, что ты вампир, как-то влияет на твой аппетит? Слышал, вам нужна кровь?» Честно сказать, это было большое суеверие. «Михаил, ты за кого меня принимаешь? За какого-то слабохарактерного кровососа?» — закатил глаза Эль. «Я потомок сильнейших. А может, не самый сильный, но все же». «Да верю, верю», — кивнул я. «Так, раз вы тут, у меня к вам один вопрос». Я достал камень и протянул ребятам. Оба склонились над ним. Валера тронул пальцем. «Миша, дай мне больше сил». Голос его моментально принял серьезный характер. 20%. Я не стал уточнять и открыл ему нужное количество. Пространство вокруг потускнело, словно нас окутало нечто зловещее и очень сильное. Буквально чувствовалась мощная аура Валеры. Руны на камне подсветились, словно внутри зажглась лампочка. Глаза у моего заместителя полыхнули, а за ним появился образ его настоящего тела. И в момент все закончилось. В комнате стало светло и уютно. «Это часть портала», — буднично ответил он. Да и его брат выглядел невозмутимо. «Находишь подобные руны, вставляешь этот камень, портал куда-то ведет. «Куда?» «А я откуда знаю?» — пожал он плечами. «Куда ведет портал, будет написано только на двери. А ключ, походу, универсальный». «Порталы, значит?» Я покрутил камень и убрал в сумку. «Ладно, стоит поискать эти странные двери. Да и как их искать? Как они выглядят?» Валера не знал. «Ты встречался с таким?» «Я нет». «А я видел», — поднял крыло Эль. «В каком-то из миров. Древняя система, я бы даже сказал, устаревшая, но надежная. «Это все, конечно, замечательно, но пока так и непонятно, где искать все эти двери и прочее», — пожал я плечами. «Ладно, к этому мы еще вернемся. Теперь же настал момент, ради которого я приехал сюда». Достав коробочку с перчаткой, я поставил ее на стол. Оба брата с удивлением склонились над ней и потом перевели на меня взгляд. «И что это?» Я по-злодейски потер ладоши. «Так, Валера, это для тебя». Открыв коробку, я достал белую перчатку и положил на стол. «Чтобы мне каждый раз ты не звонил и не просил открыть доступ к силе. Это твой личный ключ». «Мне теперь ходить в перчатке? Серьезно?» Он с сомнением взял вещицу и покрутил ее. «Ничего примечательного. Белая ткань с едва заметными рунами». «Да, всегда носи», — кивнул я. «Да и ты не почувствуешь ее. Там такие артефакты». Я достал маленькую книжку с инструкциями. «Тут все правила. Изучи все запросы». Валера взял ее и пробежался по страницам. «Ага, 10 уровней. Каждый открывает только 10% силы. Заранее обозначая цель раскрытия и номер уровня. Ага, вот. По сути, ты даешь мне разрешение на снятие печати, и мне не требуется тебе звонить». «Да. Только сними для начала». Валера хмыкнул и протянул мне перчатку. В коробке была небольшая брошюра, в которой говорилось, что для того, чтобы она работала, нужна кровь хозяина. так что я надкусил палец и уронил на нее каплю крови. Так артефакт заработал и настроился на мое сознание. Пусть Валера и не мой питомец, и, скорее всего, вряд ли им станет, но через перчатку я смогу контролировать его силы куда лучше. Теперь мне надо погружаться в ментальное тело и делать манипуляции. Все это брала на себя перчатка, а я только выдавал разрешение. Со стороны казалось просто, но... Конечно же, есть но. Всю энергию, как фильтр, она пропускала через себя. Для этого я и попросил сделать ее фильтрацию такой большой. Молодец, сенсей. Хороший артефакт. Уникальный. Даже боюсь представить, во сколько бы мне он обошелся. Хотя что-то подсказывает, при других обстоятельствах его бы никто даже не стал делать. «Попробуем?» — улыбнулся я. «А то!» — Валера же улыбнулся, как маньяк. Мы вышли на улицу, когда была глубокая ночь. Вокруг тишина. Лошади давно спали в стойлах. В деревне ни в одном окне не горел свет. «Так, ну давай начнём-с», — проговорил Валера, желая показать все свои скрытые качества. «Предупреждаю, мы ничего не будем разрушать, только созидать». «Чё?» — набычился Валера. «А ты что, не умеешь делать что-то во благо?» — подколол я его. Старый прием, на который Валера всегда ведется. «Ты забываешь, с кем разговариваешь?» — начал заводиться он. «Я король, правитель вселенных, сильнейший. Я уничтожал...» «Хорошо, хорошо, прости, ты самый классный парень на всем белом свете», — сказал я и подошел ближе. «Ну так что? Даю разрешение на снятие первого уровня печати. Покажи, здоровяк, на что способен». «Хе!» Его глаза зажглись приятным голубоватым светом. «Я могу тебя удивить. Только не обделайся». Он опустился на одно колено и прижал ладонь к земле. Моментально от места соприкосновения расцвели мелкие разноцветные цветы, покрыв всю поляну. «Как красиво!» — услышал я голос Лоры, и она появилась надо мной. «Аж до самой деревни». Да, Валера меня удивил. Он засадил настоящими живыми цветами всю территорию поместья и деревни. Думаю, многие утром удивятся столь неожиданной находке. Валера поднялся, печать на его перчатке погасла. «Ладненько, с этим мы разобрались», — хлопнул я в ладоши. «А теперь спать. Завтра надо заглянуть еще кое-кому». Граница дикой зоны. Территория Монголии. Элитный секретный отряд «Юрта». Бахтияр Бандагар сидел под конем, покрытым попоной, и прятался от ночного холода и ветра. Настроение так себе. Вот только никому не было дела до его настроения или переживаний. Он — элитная боевая единица, как и весь его отряд «Юрта», специально выведенные в пробирках маги, способные потягаться с кем угодно и выращенные для любых сложных миссий. Обычно великий хан их звал, когда предстояло решить очередную невыполнимую задачу, когда не оставалось других вариантов и ставки были высоки. Сейчас их солнцеликий хан созвал Бахтияра и его солдат, чтобы сообщить, что нет смысла поручать задание кому-то другому. Секретная лаборатория была уничтожена. Несколько магов-истребителей пропали без вести. А разведывательный отряд, хоть и передал информацию о цели, но также погиб. Александр Есенин с Айсидорой Дункан и Екатериной Романовой были отображены в том посмертном отчете разведки. Это только на мировой политической арене Монголия и Российская империя находятся в нейтральных отношениях. А на деле все куда сложнее. Для имперцев эта страна большую часть времени закрыта, и попасть в нее можно только по предварительному пропуску. Да и те, и другие постоянно пытались сделать вылазки на территорию врага. А монголы еще и некоторое время назад пытались повредить скарабеев. Вообще много было конфликтов между странами, которые не упоминались в СМИ. Но все высокопоставленные чиновники прекрасно знали, что Российская империя и Монголия не в самых хороших отношениях. А для простого народа был нейтралитет. Бахтияру и его отряду предстояла особая миссия, граничившая с невозможным. Впрочем, как и всегда. Рассматривая данные, командир отряда «Юрта» пока не до конца понимал, как ему это провернуть. «Эй, ночной змей, уже середина ночи. Когда будем выдвигаться?» — раздался голос его заместителя. Никто не называл друг друга по имени, только по прозвищам, которые более опытные воины дали им еще в молодости. «Да, пора бы, тихий туман», — выбрался из-под коня Багдияр и поприветствовал своего заместителя специальным тайным жестом, взявшись мизинцем за мизинец. Командир оглядел свой отряд. Всего 5 человек, но это элита из элит, мастера скрытности. Каждый стоил целой сотни магов, и у каждого своя отведенная ему роль в миссии. «Значит, похищаем девчонку, отвозим в убежище и все? – спросил Тихий Туман. «Да, потом передаем в руки личной охраны великого хана и заляжем на дно на полгода. Слишком часто мы мелькали в последнее время», — пояснил ночной змей. «Понял. Тогда готовлю отряд и выдвигаемся». Их цель находилась в 10 километрах от дикой зоны. Формально никто не нарушал границы, но и Сенин и компания подобрались слишком близко. «Зачем вообще нам эта девка? Разве не проще будет ее прирезать на месте?» — поинтересовался еще один член отряда, Лунный Свет. «Великий хан уверен, что с помощью нее Есениным можно будет управлять», — пояснил командир. «Но если мы ее убьем, то неизвестно, что может произойти. Говорят, этот мужчина довольно опасен». «Ха!» — хохотнул быстрый скакун. «Сильнее нашего хана?» «Конечно же нет. Но озарит его вечная благодать. Как ты можешь такое вообще говорить? Я видел, как он в одиночку стер целый город с лица земли. Там находились только неугодные бунтари. Это кара небес». «Всё-всё, убедил», — улыбнулся последний участник компании «Яркая молния». «А мы не наткнемся на Есенина. Что, если он не спит?» — поинтересовался Тихий Туман. «По данным наших ученых, которые торчат у стены, всплески, похожие на энергию Есенина, замечены в 50 километрах от цели. Так что нормально», — кивнул командир. «Мешок на шею, снотворное в задницу и быстро растворяемся». «А как же Романова?» — уточнил заместитель. Хотя все и так прекрасно понимали, что этим будет заниматься лично Тихий Туман. «Сам подбери к ней ключик», — ухмыльнулся командир. И вот на горизонте они заметили песчаный дом, судя по всему, сделанный самой Романовой. Багдияр достал из кармана маленький камень, и он загорелся синим. «Отлично, обе спят», — произнес он. «Действуем, как обычно». И вся группа вмиг растворилась, чтобы появиться у домика. После нескольких движений руками Тихий Туман призвал «туман». Он мог поглощать любые звуки, а также регулировать количество кислорода. И сейчас бледное облако окутало Романову, изолируя ее от постороннего шума и погружая в крепкий сон. Удобно для монголов было и то, что в этой халупе было 2 отделения. Одно для Романовой, второе для Дункан. Лунный Свет приготовил снотворное. Он сделал движение, как будто поднялся на ступень, завис в воздухе в 10 сантиметрах от земли и плавно поплыл внутрь. «Романова в глубоком сне», — одними губами произнес Тихий Туман. Его напарник должен был появиться с минуты на минуту, но почему-то задерживался. Послышался легкий шум, но никто не придал этому значения. Все же даже когда вкалываешь снотворное, человек просыпается, но через секунду засыпает. Но лунный свет не появлялся. «Проверь», — махнул головой командир, смотря на быстрого скакуна. Тот кивнул и переступил через порог шалаша. Но в эту же секунду его висок насквозь проткнул клинок, на землю полетела голова лунного света с воткнутым в глазницу шприцом. «Цель на ногах!» — воскликнул ночной змей. «Отступаем!» Он был умным командиром, и раз отряд лишился 2 человек, то нет смысла терять еще кого-то. Сейчас легче отступить. Обычный человек, даже такой сильный, как Дункан, никогда не догонит настоящего сильного мага. Тихий Туман и Яркая Молния, не мешкая, приготовились сорваться с места. «Стоп!» — раздался женский голос, и энергия вокруг шалаша буквально вдавила Тихий Туман в песок, сломав ему все кости. Он не был сильным физиком и полагался только на способности манипуляции туманом. Он им владел филигранно, но это не спасло его от мощной силы под названием Романова. Командир с яркой молнией успели отбежать на расстояние, которое, по их мнению, будет безопасным, и царевна не сможет их догнать. Плюс командир использовал несколько артефактов, путающих следы. И лишь в 2 километрах от стены они решили остановиться. «Командир, у нас большие потери», — произнес единственный оставшийся в живых член отряда Юрта. В его голосе не было ни страха, ни ненависти. Они были профессионалами. Им с детства объясняли, что жизнь не бывает вечной. На место одного бойца придут другие. Так что ничего не поделать, такая у них работа. «Да, вернемся. Теперь нам известно, что от них ждать, а значит, мы сможем подготовиться лучше». Кто-то цокнул у них за спиной. Впервые у 2 профессиональных убийц побежали мурашки по спине. Это просто невозможно. Никто не мог подкрасться к ним так близко, буквально на расстоянии вытянутой руки. «Какие же вы, монголы, деловые! Хотели украсть Дункан?» Оба воина оглянулись. Перед ними, закрывая спиной луну, стоял Александр Есенин. Его глаза неестественно ярко горели в ночи, наводя еще больший ужас. «Пощади!» — только смог выдохнуть командир. «Не!» — сказал Есенин, и легким движением руки взорвал 2 человек. «Тьфу ты! Чуть не заляпали!» Он отряхнулся и достал телефон. «Ася, ты в порядке? Отлично! Я тут подумал, а почему только им можно красть моих людей? Да-да, прости, я не так выразился. Моего товарища? Может, мне украсть кого-то у них? Кого? Ну, например, одного из сыновей хана? Я считаю, равносильно!»